Пока мы обедали, Седой с РПК посмотрели нашу запись. Седой обращался с ноутбуком по-хозяйски, как будто это его комп, и он знает, где что тут лежит. Они с РПК спокойно обсуждали события, запечатленные в нашем ролике, словно смотрели забавное кино про каких-то ужасных сказочных зверьков, и периодически обращались к Филину за комментариями. Складывалось такое впечатление, что это он снимал кино, а мы здесь совершенно ни при чем. Нас почему-то никто ни разу ни о чем не спросил. Это было не то чтобы обидно, но как-то нехорошо и вообще свысока. Будто мы нашкодившие детишки, они все из себя такие мудрые взрослые, которые сейчас разбирают сугубо дитячий поступок и обдумывают, как с этими детишками поступить, просто поставить в угол или отшлепать ремешком. Филин к Седому и РПК обращался на «вы», без подобострастия и нарочитого пиетета, но к обоим по-разному. К РПК индифферентно, обезличенно, как просто к большому и старшему. А вот к Седому мне так показалось, как к капитану корабля, от которого зависит не просто успех плавания, но и жизнь всех членов экипажа, с искренним уважением и вполне подчиненно. Видно было, что они знакомы очень давно и понимают друг друга не просто с полуслова, но даже где-то на уровне незначительных жестов. Когда Филин начал комментировать очередной фрагмент записи по просьбе РПК, Седой ладонью шевельнул, не глядя. Филин уловил этот жест и тотчас же остановился. Разок даже прозвучало из уст Филина: «Детоль». Представляете, такое обращение со стороны этого матерого диверсанта. Хотя, не ручаюсь, может, я и ослышался. В оценке ролика и самой акции наши хозяева разошлись. РПК воспринял все восторженно и весьма оптимистично. Он откровенно и шумно радовался, буквально брызгая во все стороны вибрирующей патетикой. «Ну вот же, вот оно, вот! Пока мы тут головы ломаем наверху, козни какие-то строим, подковерной вознёй страдаем, они снизу, молодежь, все сами решают. Попросту, размашисто и напористо, самостоятельно, результативно. Они борются. Нет, вы представляете, скинулись нищие студенты, наняли героев. Да когда такое было, а? Это же перелом сознаний. Народ готов, он созрел. Наша молодежь сама делает то, что мы боимся сделать. Это разрушение стереотипов. Это ведь какое событие, а? Это же первая такая акция». «И последняя», — в тон добавил Седой, — «во всех отношениях». Седой был настроен скептически. Как я понял, ни кино, ни сама акция ему не понравились. По этому поводу они с РПК слегка сцепились. Опять же, по-свойски, дружески, но при этом вполне принципиально. «Да это же прецедент!» — рычал РПК. «Это надо приветствовать, поддерживать. Это наше будущее». «Я не против явления как такового», — очень спокойно и взвешенно возражал Седой. «Акция беспрецедентная, согласен. И не по пользе, не по размаху, по сути. Она самостоятельна. Без вмешательства верхов, без органов, без нажима молодежь проявила инициативу. То есть вопрос действительно назрел. Акция уникальна. Но поскольку она была организована именно спонтанно, без соответствующего обеспечения и подготовки, последствия будут самыми плачевными». «Да ну тебя! Какие последствия?» «Во-первых, удачных повторов на местах ожидать не приходится. Здесь у нас во главе был офицер запаса с опытом боевой работы, и так получилось, что на одном направлении пересеклись легион и трибунал, соответственно, опытные же конспираторы и экстремисты. И заметьте, никто ничего такого не ожидал, сработал эффект внезапности. Все, что будет после этого, в других городах и весях, будут организовывать, по сути, глупые дети, так что не следует ожидать от них ничего, кроме отчаянной самонадеятельности, провалов и бездарной резни с кучей ненужных жертв. Да ты, как всегда, драматизируешь. У нас в народе тихо живут и ждут своего часа тысячи таких офицеров. Но в каждом городе найдутся люди, готовые действовать решительно и дерзко, с учетом всех региональных и местечковых особенностей. Во-вторых, на каждую такую акцию непременно будет откат. Седой неторопливо, с какой-то даже снисходительной ленцой, продолжал гнуть свою линию. Вот эти ваши кавказдюки начнут повсеместно отъезжать на славянах, причем непременно с перегибами. В некоторых случаях следует ожидать явного террора. Власти со своей стороны обязательно устроят репрессии, и получится так, что студентов этих бедных накажут буквально со всех сторон, и снизу, и сверху, показательно и жестоко. Ну, а это мы еще посмотрим. В общем, вреда от нее, акции этой вашей, будет на порядок больше, чем пользы. Единственная ее ценность в самом деле — это прецедент. Не было такого раньше, чтобы всеми угнетаемые бедные студенты скинулись на маленькую революцию, и чтобы во главе этой мини-революции встали так называемые народные герои, которым нечего терять. Просто так совпало все. Вот она и вышла, вся из себя, такая уникальная ваша акция. А по сути она вредная, толку от нее никакого не будет. Но так как она единственная в своем роде, то этим, несомненно, запомнится. «Да ну тебя!» РПК импульсивно взмахнул лапищами. «Ты, как всегда, сгущаешь краски. Да, нюансы есть, куда ж без них. Но в целом все получилось здорово». «Ну-ну, посмотрим». Седой снисходительно усмехнулся. «А теперь о последствиях лично для вас, герои».